Глава 3. Как они выкладывались и потели на жатве, но их усилия были вознаграждены, так как урожай оказался даже больше, чем они рассчитывали. Порой работа доставляла немалые трудности. Техника была рассчитана на людей, а не на животных, и основным препятствием было то, что никто из них не мог работать, стоя на задних ногах. Но у свиней хватило сообразительности обойти эти помехи. Что же касается коней, то они знали каждую кочку на полях. В косовице и жатве разбирались лучше Джонса и его батраков. Сами свиньи фактически не работали, а лишь организовывали и руководили. Естественно, что эта главенствующая роль была обеспечена их выдающимися познаниями. Боксер и Кловер впрягались в жнейку или в механические грабли. Ни о поводьях, ни о хлысте в эти дни, конечно, не могло быть и речи. И аккуратно, раз за разом, проходили все поле. Сзади шла свинья и в зависимости от ситуации руководила работой с помощью возгласов «Подай, товарищ!» или «Сзади, назад, товарищ!». Все выкладывались до предела, скашивая и убирая урожай. Даже куры и утки целый день сновали взад и вперед, таская колоски в клювах. В конечном итоге урожай был собран на 2 дня раньше, чем это обычно делал мистер Джонс. Более того, такого обильного урожая ферма еще не видела. Не пропало ни одного зернышка. Куры и утки с их острым зрением подобрали даже все соломинки. За время уборки никто не позволил себе съесть больше одной горсточки. Все лето работы шли с точностью часового механизма. Обитатели фермы даже не представляли себе, что можно трудиться с таким удовольствием. Они испытывали острое наслаждение, наблюдая, как заполняются закрома, потому что это была их пища, которую они вырастили и собрали сами для себя. Пища, которую отныне не отымет у них безжалостный хозяин. После изгнания паразитических и бесполезных людей никто больше не претендовал на собранные запасы. Конечно, на досуге приходилось о многом подумать. Не обладая еще достаточным опытом, они встречались с определенными трудностями. Например, когда они приступили к уборке зерновых, им пришлось, как в старые времена, вылущивать зерна и собственным дыханием сдувать мякину. Но сообразительность свиней и могучие мускулы боксера всегда приходили на помощь. Боксер вызывал у всех восхищение. Он много работал еще во время Джонса, ну а теперь трудился за троих. Бывали дни, когда, казалось, вся работа на ферме ложилась на его всемогущие плечи. От восхода и до заката он трудился без устали, и всегда там, где работа шла труднее всего. Он договорился с одним из петухов, чтобы тот поднимал его на полчаса раньше всех, и до начала дня он уже добровольно успевал что-то сделать там, где был нужнее всего. Сталкиваясь с любой задержкой, с любой проблемой, он неизменно говорил одно и то же: «Я буду работать еще больше». Таков был его личный девиз. Но и остальные работали с полной отдачей. Так, например, во время уборки куры и утки снесли в закрома 5 бушелей пшеницы, которую они собрали по зернышку. Хищение, воркотня из-за порции, ссоры, свары и ревность, то есть все, что было нормальным явлением в старые времена, все это практически исчезло. Никто или почти никто не жаловался. Правда, Молли не нравилось вставать рано утром. Если на ее пашне попадались камни, она могла сразу же бросить работу. Довольно сообразительным было и поведение кошки. Скоро было замечено, что как только возникала неотложная работа, кошки не могли доискаться. Она пропадала часами, а потом, как ни в чем не бывало, появлялась к обеду или вечером, когда все работы были завершены. Но она всегда умела столь же убедительно извиняться и так трогательно мурлыкала, что было просто невозможно не верить в ее добрые намерения. Старый Бенджамин, осел, казалось, совершенно не изменился со времен восстания. Он никогда не напрашивался ни на какую работу и ни от чего не отлынивал, но все, что он делал, было проникнуто духом того же медленного упрямства, что и во времена мистера Джонса. О восстании и о том, что оно принесло, Бенджамин предпочитал помалкивать. Когда же его спрашивали, чувствует ли он, насколько счастливее стало жить после изгнания Джонса, он только бурчал: «У ослов долгий век. Никто из вас не видел дохлого осла». И остальным оставалось лишь удовлетворяться его загадочным ответом. В воскресенье все отдыхали. завтракали на час позже, а затем все спешили на церемонию, которая неукоснительно проводилась каждую неделю. Первым делом торжественно поднимался флаг. Сноубол нашел в кладовке старую зеленую скатерть миссис Джонс и нарисовал на ней белое копыто и рог. Каждое воскресное утро этот стяг поднимался по флагштоку, водруженному в саду фермы. Зеленый цвет, объяснил Сноубол, символизирует поля Англии, а копыта и рог олицетворяют будущую республику животных, которая восторжествует после того, как будет окончательно покончено со всем родом человеческим. После поднятия флага все собирались в большом амбаре на общий совет, который получил название ассамблеи. Здесь планировалась работа на будущую неделю, выдвигались и обсуждались различные решения. Как правило, предлагали свиньи. Все остальные понимали, как они должны голосовать, но им никогда не приходило в голову вступить с собственным предложением. Сноубол и Наполеон бурно участвовали в дебатах. Но было замечено, что они редко приходят к соглашению. Что бы ни предлагал один из них, второй всегда выступал против. Даже когда все было совершенно ясно и было достигнуто единодушное согласие, например, оставить нетронутым небольшой выгон за садом, который мог бы служить местом отдыха для животных, окончивших работу, то и тогда разгорелись бурные споры о пределе пенсионного возраста для каждого вида животных. Ассамблея всегда кончалась пением гимна «Скоты Англии», и после полудня все отдыхали. Помещение, где хранилась упряжь, свиньи превратили в свою штаб-квартиру. Здесь, пользуясь книгами, которые нашлись на ферме, вечерами они изучали кузнечное дело, плотницкие работы и другие искусства. Сноубол, кроме того, занимался созданием организации, которую он называл «Комитеты животных». Этим он занимался с неутомимой энергией. Он организовывал комитет по производству яиц для кур, лигу чистых хвостов для коров, комитет по вторичному образованию диких товарищей. Его целью было приручить крыс и кроликов, движение за белую шерсть среди овец и множество других, не говоря уже о курсах чтения и письма. Обычно все эти проекты постигала неудача. Например, попытки приручения рухнули почти немедленно. Все дикие вели себя точно так же, как и раньше, и если чувствовали, что к ним относятся с подчеркнутым великодушием, просто старались использовать такое отношение. Кошка вошла в комитет по вторичному образованию и несколько дней проявляла большую активность. Так, однажды она была замечена сидящей на крыше и беседующей с воробьями, которые располагались несколько поодаль ее. Она рассказывала им, что теперь все животные стали братьями, и что ныне любой воробей, если захочет, сможет подойти и сесть к ней на лапу. Но воробьи продолжали сохранять дистанцию. Тем не менее, ликбез пользовался большим успехом. К осени почти все животные в той или иной степени стали грамотными. Что касается свиней, они свободно читали и писали. Собаки успешно учились читать, но кроме семи заповедей их ничего не заинтересовало. Мюриэль, коза, умела читать еще лучше собак. И порой по вечерам она читала остальным обрывки газет, которые валялись в куче мусора. Бенджамин читал так же, как и свиньи, но никогда не демонстрировал своих способностей. «Насколько мне известно, — говорил он, — нет ничего стоящего, чтобы читать. Кловер освоила алфавит, но так и не овладела искусством складывать из букв слова. Боксер добрался лишь до буквы «Г». Своим огромным копытом он выводил в пыли «А», «Б», «В», «Г», а затем, прижав уши и временами потряхивая челкой, стоял, глядя на них, изо всех сил стараясь вспомнить, что следует дальше. Временами он твердо осваивал следующие четыре буквы, но, как правило, выяснялось, что забывал предыдущие. Наконец он решил удовлетвориться первыми четырьмя буквами и писал их на земле 1-2 раза в день, что позволяло ему освежать память. Освоив 5 букв, из которых состояло ее имя, Молли отказалась учиться дальше. Она изящно выкладывала свое имя из веточек, украшала его парой цветочков и прохаживалась рядом в восхищении, глядя на свое произведение. Большинство же остальных животных фермы так и не продвинулись дальше буквы «А». Кроме того, было выяснено, что самые глупые из них, такие как овцы, утки, куры, были не в состоянии выучить наизусть 7 заповедей. После долгих размышлений Сноубол объявил, что 7 заповедей могут быть успешно сведены к афоризму, который звучал следующим образом: 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо. В этом, он сказал, заключен основной принцип анимализма, и тот, кто глубоко усвоит его, будет спасен от человеческого влияния. На первый взгляд, этот принцип исключал птиц, поскольку у них тоже были 2 ноги, но Сноубол доказал, что это не так. «Птичьи крылья, товарищи, — сказал он, — это орган движения, а не действий. Следовательно, их можно считать ногами. Отличительный признак человека — это руки, при помощи которых он и творит все свои злодеяния». Птицы так и не поняли долгих тирад Сноубола, но смысл его толкований до них дошел, и все отстающие принялись старательно запоминать новый афоризм: 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо. 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо было написано большими буквами на задней стенке амбара, несколько выше 7 заповедей. Наконец, усвоив его, овцы восторженно приняли новое изречение, и часто находясь на пастбище, они все хором начинали блеять: 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо, 4 ноги хорошо, 2 ноги плохо. И так могло продолжаться часами, без малейшего признака усталости. Наполеон не проявлял никакого интереса к комитетам Сноубола. Он сказал, что обучение подрастающего поколения гораздо важнее любых дел, которые могут быть сделаны для тех, кто уже вошел в возраст. Он высказал свою точку зрения как раз в то время, когда после уборки урожая Джесси и Блюбл разрешились от бремени 9 крепкими здоровыми щенятами. Как только они перестали сосать, Наполеон забрал их от матери, сказав, что он лично будет отвечать за их образование. Он поместил их на чердаке, куда можно было попасть только по лестнице из штаб-квартиры свиней, и держал их тут в такой изоляции, что скоро все обитатели фермы забыли о существовании щенков. Скоро прояснилась и таинственная история с исчезновением молока. Свиньи каждый день подмешивали его в свою кормушку. Поспели и ранние яблоки. Теперь после каждого порыва ветра они устилали траву в саду. Было принято как должное, что все имеют на них право, но однажды установившийся порядок был изменен. Все яблоки должны быть собраны и доставлены в помещение для свиней. Кое-кто пробовал роптать, но это не принесло результатов. Касательно этого предмета все свиньи проявили редкостное единодушие, даже Наполеон со Сноуболом. На визгуна была возложена обязанность объяснить ситуацию остальным. «Товарищи! — скричал он. — Надеюсь, вы не считаете, что мы, свиньи, поступаем подобным образом лишь из мелкого эгоизма. Многие из нас на самом деле терпеть не могут молока и яблок. Сам я на них смотреть не могу. Единственная цель, с которой мы их используем – сохранить ваше здоровье. Яблоки и молоко, и это совершенно точно доказано наукой, товарищи, содержат элементы, абсолютно необходимые для поддержания жизни и хорошего самочувствия у свиней. Мы, свиньи, работники интеллектуального труда. Забота о процветании нашей фермы и об организации работ лежит исключительно на нас. День и ночь мы неусыпно заботимся о вашем благосостоянии. Мы пьем молоко и едим эти яблоки только ради вас. Можете ли вы представить, что произойдет, если мы, свиньи, окажемся не в состоянии исполнять свои обязанности? Вернется Джонс. Да, снова воцарится Джонс. И я уверен, товарищи, в голосе визгуна, который метался из стороны в сторону, крутя хвостиком, появились почти рыдающие ноты. Без сомнения, нет ни одного, кто хотел бы возвращения Джонса. И если существовало хоть что-нибудь, в чем животные были безоговорочно уверены, так это было именно то, о чем говорил визгун. Никто из них не хотел возвращения Джонса. Когда положение дел предстало перед ними в таком свете, у них не нашлось слов для возражений. Слишком очевидно стала необходимость заботы о здоровье свиней. И без дальнейших рассуждений все согласились, что и молоко, и падалицы, и кроме того значительную часть поспевающих яблок необходимо беречь только для свиней.